И вот я подхожу к главному. Не так давно, один хорошо прокачанный игрок смог запустить артефакты возрождения, это круто, не спорю. Вот только это не он запустил, не помню, как его зовут, неважно. Система его вела и довела, тот нажал на нужные рычаги и, вуаля, качайся до сотки и привязывайся, ты теперь круче Кощея. Вопрос, зачем это системе, для чего? Все просто, лишний стимул для роста, да еще какой. Можно пережить своих врагов и ходить потом королем, плюя на их могилы. Возвращаемся к рачительности системы. Он настоящая хозяйка, у нее все лежит на своих местах. Курочки несут яички, корова дает молоко, петух орет в 4:30 утра, все просыпаются, идут пасти скот или по каким другим делам. У хозяйки не забалуешь, все при деле. Перенесем на нашу ситуацию. Есть защитники, их обязанность охранять границы. Они делятся на боевиков, ремесленников и торговцев, все заняты своим делом. Одни производят, вторые продают эту продукцию третьим, а те обязаны защищать границы, чтоб ни одна тварь не проползла. Система делает все, дабы простая схема работала без сбоев и ждет того же от своих детей. И вот о чем я задумался. Каков лимит бессмертия, сколько раз защитник может умереть, прежде чем рачительная система посчитает его бесполезным. Если кто-то решит, что я несу бред, пусть вспомнит, где, в каком договоре написано, что защитник может обнуляться бесчисленное количество раз. А система любит договора, она любит порядок. Для чего системе игрок, который дохнет раз от разу, не принося при этом пользу? Кто подтвердит, что не установлен лимит в 50 или 100 обнулений? 100 – красивая цифра, ее очень любит система, для нее это этап, и вряд ли в этом случае она насыпет плюшек. Есть желающие проверить, артефакт работает недавно, помните это. Даже если уже появилась прискорбная статистика, то она умалчивается нашими бессмертными. Вот в принципе и все, что я хотел сказать. Хорошего дня. Перечитав текст, исправил пару ошибок и тут же его опубликовал. Затем, с чувством выполненного долга, отправился в заводь. Крутая вещь, со срочки их не видел, произнес Митрич, поглаживая пулемет здоровой рукой. Я не стал говорить о том, что он не мог видеть такое оружие в принципе, не зря же название заканчивается на мод. Решил, пусть старик порадуется, хотя бы так, пострелять-то с одной рукой, проблематично. Вот через пару недель и оторвется по полной, а пока, пусть качается. Патроны есть, на портного тоже все нужное приобрел. Боеприпасов-то, маловато, в тему посетовал тот, на пару хороших пострелушек. Хрена се, Рэмбо нашелся. Решил, что во вьетнамский тир попал. Я выложил перед ним 3 рулона кожи и остальную портняжную фурнитуру. К этому барахлу присоединилось несколько баулов с носками, мешки с бежой. Это чтоб траву не красить, хохотнув, поинтересовался Митрич. Так точно. Да я разве против? Солдат снова при деле. Знаешь, как здорово себя человеком ощущать. Знаю, я по-доброму усмехнулся. Он ничего не ответил. Схватив рулон кожи и сумку с фурнитурой, уселся за стол, через минуту послышалось невнятное бормотание, солдат приступил к делу. Глава 23. Не сказать, что день был утомительным. Недолгая тренировка с утра, оставшаяся часть прошла в делах торговых и образовательных, но я устал, словно в одного выгрузил пару вагонов муки. Митрич еще возился за рабочим столом, раскраивал кожу, бубня что-то под нос. Когда я откинулся на своем топчине и провалился в сон, проснулся от шума наверху, на дворе ночь или раннее утро, не сразу понял, что Кеша кого-то гоняет. Впрочем, все быстро стихло, слышался лишь отдаленный хруст и тихое кроканье. «Горыныч твой шалит», — сонным голосом выдал старик. «Охранник наш», — подтвердил я, сверяясь с картой. Желтая точка питомца находилась метрах в 30, благодаря цвету, я его ни с кем не спутаю. Очень удобная система определения. Спать уже не хотелось, потому я поднялся и начал легкую разминку. Митрич тоже не стал разлеживаться. «Мне бы это пострелять малость с винтовки», — неуверенно сказал старик. «Я справлюсь, правая же целая», — он продемонстрировал мне руку. «И осторожным буду». Я пожал плечами. «Почему?» «Собственно, нет, мужик он взрослый, на войне был, а то, что руку разок потерял, только на пользу, умнее будет». Дальше, я обрисовал ему план действий. Сначала завтрак, затем он начинает работать, а я отправляюсь в его гнездо и модернизирую бойницы. Старик обрадованно закивал, а мне стало неудобно, почувствовал себя на месте вертухая. пора завязывать с дурными замашками, но дисциплину поддерживать надо, как-то мягче, что ли. Модернизация не отняла много времени, я сузил проемы, заодно увеличив выступ бортов, внутрь помещения. Теперь попасть снаружи будет проблематично, нужно иметь очень длинные лапы. Есть, конечно, вариант со змеей, но ползучих гадов я здесь не встречал. Однако береженого система бережет. Обдумав решение, я изготовил каменные заглушки в размер бойницы, немного покумекал и придумал запоры. Открыть можно только изнутри. Вот и все, остальное зависит от старика. Осмотрев все напоследок, вернулся в убежище. Митрич, между тем, собрал почти все свои ресурсы для крафта, что в хранилище исчезли, а что повесил на руки. Посмотрел на меня и, дождавшись кивка, открыл портал в свою лёжку. Я до вечера, пояснил довольный старик, и портал схлопнулся. Ну и мне пора заняться делом. Хотелось бы, конечно, спуститься в тоннель, продолжить движение в сторону нового города, но нужно было позаботиться о своем питомце. Затеянная на днях новая стройка ждала продолжения. Я начал с того, на чем закончил в прошлый раз, защитный козырек над зевом входа. Конструкция должна быть прочной, скорее всего, Кеша устроит на ней лёжку. Кроме того, предполагаемые противники вовсе не пушистые кролики. Многотонные монстры, размерами никак не меньше самосвала, а то и больше. О нравах и характере подобным тварей даже говорить не стоит, куда злее тех динозавров. Потому на усиление придется потратить много времени и сил, в данном случае темной материи. Черновой вариант был готов к обеду. Боясь, что Кеша запрыгнет на слабую конструкцию, пока я буду отсутствовать, решил поработать без полноценного обеда. Быстрый перекус парой бутербродов и опять в бой. Я наращивал толщину, усиливал структуру материала, не забывая о ребрах жесткости. Хотелось верить, что на более высоких уровнях фортификатора я смогу построить менее массивную конструкцию, не уступающую по крепости тому же бункеру. К слову, на данный момент моя постройка так и выглядела, лишь широкий вход нарушал монолитность картинки, но тут уже Кешина территория, ему защищаться. В итоге я провозился до позднего вечера, полюбовался на сотворенное и пошел с проверкой к своему подопечному. Митрич порадовал подросшими уровнями, теперь он был 21-м. А еще я обратил внимание на возросшую активность старика, возрастная степенность отходила на задний план, впрочем, как и замашки бомжа, алкоголика. Движения уверенные, это несмотря на отсутствие левой руки, взгляд с мудрой хитрецой, волосы на голове начали темнеть, а морщины все больше разглаживались. Так вот, с этой бесовщиной, негромко сказал он, ложа винтовку на деревянный лежак. Я выглянул в больницу, картина впечатляла. Несколько туш тварей, ушаны, махногоны, были и матерые или скорее крупные, 70-80+. Большинство из них хорошенько так погрызены, попадались и откровенные костяки. Правильную тактику выбрал, ага, Митрич заулыбался. Одну бестию пристрелил, а потом уже охотников на ее тушу прореживал. Ох и крепкие уродцы, твои пилюльки хорошо помогают, подсвечивают. Я кивнул. Старик, которого скоро язык не повернется так называть, делал явные успехи. Глядишь, через месяц-другой, можно будет брать его на настоящую охоту. Я надеялся к этому времени добраться до следующего города, а там уже развернуться по-взрослому. Когда мы оказались в доте, Митрич протянул мне широкий ремень с пряжкой, подозрительно похожий на костяную. Вот, ты же не думал, что я только тварей отстреливал. Я не бездельник и наказ помню. Я с интересом покрутил ремень в руках. Пояс костяного воина. Уровень 4. Характеристики. Крепость тела плюс 16. Дополнительные характеристики. Стальная кость. Однако, это же сетовая вещь. Одна из нескольких в комплекте, пояснил я, видя непонимание в глазах старика, затем прочел описание. Стальная кость. Крепость костяного каркаса возрастает на 200. Круто, но это не означает, что я стану непробиваемым. Речь именно о костях. То есть если я упаду, допустим, с 5-го этажа, кости останутся целыми. Но насчет внутренних органов никто гарантий не дает. От сотрясения и разрывов ткани ремень не спасет. Все равно вещь крутая. К тому же, ее можно будет перекрафтить. Я чего-то не понял. Насчет комплекта, других вещей нет, он даже руками развел, демонстрируя. Сет подразумевает несколько предметов, обувка, куртка, допустим, и даже оружие с бежой, начал пояснять я. Чем больше предметов в сете, тем больше дополнений проявляется, Это может быть защита, атака или увеличение других характеристик. Скорость восстановления ТМ, допустим, или крепость тела, как в моем сете, вариантов великое множество. Что касается самого создания, да-да, вдруг я чего-то сотворил, и оно в хранилище затерялось. Митрич хохотнул, это вряд ли, ты бы заметил. Так вот, создание одного предмета из сета, не значит, что ты можешь сделать второй и тем более третий. Зато их скрафтит кто-нибудь другой, или выбьют из твари. Так работает система, вон как, я-то думал. Нет, ты можешь попробовать, используй те же материалы, допустим, на перчатках или не знаю ботинки скрафти, ты же сапожник, чем система не шутит. И еще кое-что для стимула, помнится ты спрашивал, как заработать, а то, там столько опыта надо, я нули считать боюсь. Это была не единственная поделка Митрича, на столе лежало несколько ремней, я поднял один, глянул на характеристики. Редкий ремень, уровень 4, характеристики, выносливость плюс 4, сила плюс 4, сила плюс 3, ловкость плюс 3. Вот за это, я потряс ремнем, можно получить до 50 тысяч свободного опыта, не сказать, что гроши, считай, на хлеб с маслом заработал. А пояс костяного воина, стоит на несколько порядков дороже, одна дополнительная характеристика, потянет на несколько миллиардов. И в общем, вещь хорошая. Теперь представь, сколько будет стоить сет. По глазам Митрича видно, что представил и уже в рубли перевел, купил детям и внукам дома на Рублевке, нанял прислугу, водителей на Роллс-Ройсы. Я хохотнул, а старик встряхнул головой. Хрен им, мне уровни качать надо, сказал дед, словно прочитав мои мысли. Тут я рассмеялся всерьез. Все, верно, кач в системе, прежде всего. Митрич смутился, должно быть, не ожидал от себя такой реакции. Я же, успокоившись, перевел ему опыт за работу, пояс того стоял. Сколько-сколько, глаза старика округлились. 10 миллиардов, на самом деле, это мелочь, ты потом сам поймешь. Качай уровни, опыт должен работать. И он качнул, через минуту став 29-м, глаза горят, губы растянуты в довольной улыбке. Не дать не взять, старый задрот. Улыбка быстро сошла на нет. Видимо, прикинул, сколько нужно на следующий, 30-й. Я свое дело сделал, простимулировал, теперь он знает, что нужно делать. Мои мысли скоро подтвердились. После ужина я покормил Кешу и улегся с желанием хорошенько выспаться. А Митрич так и корпел за рабочим столом, высунув кончик языка, иногда что-то бормоча. Следующее утро началось, как и предыдущее, только без шума. Старик ушел на свою снайперскую точку. Мне оставалось только гадать, как он совмещает охоту с крафтом, но лезть с вопросами, а тем более советами не стал. Мужик он взрослый, сам разберется. К тому же я сам решил совместить, если точнее, разнообразить род деятельности. Сначала думал вернуться в город небоскребов и поискать тварей-охранителей, так я называл пожирателей, что сидели в засадах, но быстро перерешил. Тайники – это, конечно, хорошо. Приятно получать имба-мегаштуковину типа камня мироздания, однако вероятность нарваться была довольно высокой, поэтому выбрал тоннель, даже если километров 10 преодолею, и то, хлеб. Уж не знаю, что сегодня был за день, но поход не задался с самого начала. Стоило оказаться во влажном сумраке тоннеля, как послышалось шипение. Через несколько секунд я понял, что ошибся, карта показывала стремительно приближающуюся ярко-оранжевую точку, и звук был вовсе не шипением, шелест, гигантское, длинное тело скользило по твердой поверхности. Благодаря прокачанным параметрам, я успел открыть портал и свалить буквально перед здоровенной змеиной мордой, что напомнило мне позапрошлый раз. Сегодня решил не уходить, выждал пару минут. С такой-то скоростью тварь должна была упылить черт-те куда. Вновь открыл портал, не забыв сместиться в сторону, потянуло сыростью, но никто меня не ждал. Ни хвостов тебе, ни зубастых морд. Сунулся, осмотрелся, чисто, откуда-то из глубин доносились визги и рыки. Списал их на жертв змея и смело шагнул в нужном направлении. Что меня интересовало, где эта рассекающая по тоннелю тварь находит столько еды? Размеры-то не детские, попробуй прокормить такую тушу. Размышляя на гастрономические темы, я добрался до двери технического тоннеля. Следы, ведущие туда или оттуда, мне не понравились. Кровь не кровь, что-то вязкое, почти черное. Глянул на карту, поблизости никого. Если кто-то туда зашел, значит, уже умер, или съели, да без разницы, проверить все равно нужно. Мало ли чего ценного найду, как те грибочки, допустим, кто бы мог подумать, что они идут по цене ограненных бриллиантов, причем по весу. А ведь вкусные какие, заразы, даже слюна выделилась. Как появилась, так и пропала, сплюнул на хрен, потому как в нос ударила вонь разложения. Густо, хоть топор вешай, я был отшатнулся, не решаясь подниматься по ступеням, какого черта мне там делать. Но вторая упрямая половина тащила меня вперед. Надо, дядя, надо, ничего не пропускай, подумаешь, воняет, не в первый и не в последний раз. Пошел по ступеням, разглядывая следы, к счастью, человеческих не наблюдалось. Четырехпалые лапы тварей, когти царапали камень, жесткая пятка оставляла след в подсохшей крови. Поднялся на самый верх пролета, ожидая увидеть обычную для технических помещений комнатушку, с коридором, идущим над тоннелем. Всюду должны быть трупы тварей, чему иначе вонять. Но ошибся, такого я точно не ожидал. Без трупов не обошлось. Всего один, длинный, огромная остроносая голова с высунутым языком, в котором копошились белесые черви. Именно оттуда из пасти не так давно стекала кровь, а остальная часть тела тянулась черт-те куда, словно в другую реальность. Я смотрел и не понимал, что вижу. Вроде как зеркало, но в нем ничего не отражалось. Возникло ощущение, что гладкая поверхность стены, из которой торчала змеиная туша, впитывает в себя эманации реальности. Испарение смердящего трупа, влага, что приходило из тоннеля, мои беспокойные мысли, все это втягивалось в стену, за которой прослеживалось продолжение туши змей. Может, я мертвечиной надышался, у меня глюки, так это легко проверить. Обойдя змеиную голову, я коснулся странной стены и произошло чудо, по ней пошла рябь, словно по потревоженной глади воды. Поскольку я уже не первый день в системе и кое-что повидал, нисколько не удивился. Это портал, межмировый или какой другой, нечто подобное наблюдалось на выходе с моей заводи, во владениях лошадей. А вся эта чушь с эманациями реальности, всего лишь игра фантазии. Интересно, куда же я попаду, может, другой выход на Терру. Я осмотрелся, вот все прекрасно, даже настроение почти отличное, но это вонь. Ладно, потом разберусь, средства для утилизации имеются. Сомневаюсь, что системные порталы ведут туда, где не выживет игрок. Это противоречит всему, что я читал про системные локации и миры. Потер в предвкушении руки и шагнул за мембрану. В нос ударил резкий химический запах, аж до слез, мне стоило труда удержаться на ногах. Стандартный мир Гринда. Частичная адаптация завершена. Для полной адаптации недостаточная степень защиты. Внимание, защитник. Вы идете по следам первооткрывателя. Вы второй защитник, попавший в стандартный мир Гринда в течение цикла. Получена награда. Книга навыков первооткрыватель. Удача плюс один. Креативность плюс один. Нераспределенные характеристики плюс 50 очков. Камень мастерства 1 шате. Камень уровня 1 шате. Камень забвения 1 шате. Великий камень опыта 10 шате. Открывайте миры, получайте награды, но будьте осторожны, большинство миров перенесли ряд катаклизмов, непригодны для жизни и населены враждебными существами. Отсыпали так отсыпали, впрочем, сразу вспомнился анекдот про слепую девочку, страдающую непомерной жадностью. Это сколько же вы себе положили, то есть тот первопроходец, хапнул в разы больше и ходит теперь, улыбается, или ходил. Вот не верится мне, что за первым не пришел бы второй, третий и так до бесконечности, ему, скорее всего, не повезло, и он не успел проболтаться об открытии. А может, это хозяин Дота? Спасибо, собственный голос прозвучал глухо. Во рту появился неприятный привкус. Догадался глянуть на херку жизненной энергии, ведь неспроста адаптация частичная. Она уходила в пределах нормы, закинул эликсир на регенже, на всякий случай. Поборов желание просмотреть трофей, я вспомнил об осторожности, заглянул в карту, заодно осматривая место, в котором удалось оказаться. Во-первых, продолжение змеи находилось не в тоннеле, очень похоже на подвал, захламленный непонятно чем, осыпавшаяся штукатурка оголила вполне привычный взгляду красный кирпич. Во-вторых, туша твари выглядела намного свежее, здесь не воняло. В этот момент над головой что-то грохнуло, потолок затрещал, сверху посыпался мелкий мусор, я было метнулся к мембране, но на этом разрушения прекратились. Дождавшись, когда осядет пыль, я двинулся к единственному дверному проему, тот, кстати, узковат. Я пройду спокойно, а вот тварь, что застряла в мембране, никак не поместится. О чем это говорит? Змея не местная, то есть пришла из моей заводи, заползла, не смогла пробиться наружу, даже адаптироваться не получилось, вот и сдохла между двумя мирами. Тут, правда, тоже вопрос, как она вообще смогла пройти. Это же считается прорывом, система начинает орать на всех частотах, созывая защитников. Те обязаны прибыть немедленно, иначе получат кучу дебафов. Возможно, так и было, вот только защищать Гринда некому, первопроходец, скорее всего, сгинул. Обо мне и речи нет, не успел еще добраться, либо здесь работает другая схема, кто ее систему знает. Мир-то без защитников, бесполезный для системы мир, который незачем защищать. И тут до меня дошло, нет защитников, то есть вообще никого, кроме тварей. Я что, хозяин мира? Губы едва не треснули в растянувшейся улыбке. Хозяин, громко сказано, до меня один такой приходил, что-то мне подсказывало, он покруче будет. И где его искать? Боюсь, только система знает. Да и хрен с ним, это же целый мир. Стандартный, что бы это ни значило. Меня аж потряхивать начало от нервного возбуждения, когда я сунулся в проем и пошел по короткому коридору. Поднимаясь по вполне привычным ступеням, не забывал посматривать на карту, в радиусе действия навыка никого не было. Однако расслабляться я не собирался, бывали случаи, когда тварь выскакивает неожиданно и неизвестно откуда. Миновав последний пролет, запрыгнул на пыльную плиту, которой тут явно не место, прилетела откуда-то сверху. Да и плевать, стоило поднять взгляд, я забыл о ее наличии, передо мной предстала удручающая картина. Черно-серые небеса, а под ними. Глава 24. Мне вспомнились все фильмы про постапокалипсис. Ядерная война, огненные грибы, колоссы, сносящие города и даже страны, ни один из них не передавал того, что я увидел. Целых строений не было, от слова совсем, хотя, без сомнений, я находился в городе. Горы строительного мусора различной величины, вперемешку с мебелью и останками автомобилей. От этой картины на душе сделалось гадко, тоска и уныние. Когда-то давно, очень давно, здесь бушевали пожары, они сожрали все, до чего смогли дотянуться. Затем, скорее всего, прошли ливневые дожди, а может река или какой-то водоем вышел из берегов, хорошенько здесь все притопив, следы бушевавшей когда-то стихии видно даже в полумраке. Затем вода ушла и осталось то, что осталось. Я повернул голову, осмотрев остатки здания, в подвал которого мне посчастливилось попасть. Оно завалилось в сторону, оставив полтора этажа, спуск в подвал сохранился каким-то чудом. А может, система подсуетилась, она не может остаться в стороне, для игроков должен быть вход, раз мир существует в системе. Взгляд блуждал по горам мусора, именно так они выглядели со стороны, взору доступно немного, максимум сотня метров. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Одна из куч вдруг ожила и двинулась промеж своих собратьев. Я аж рот раскрыл от неожиданности. Тело напряглось, готовясь к бою, мелькнула ассоциация с пожирателями, оказалось зря, странное создание двигалось в противоположную сторону и скоро скрылось в сумерках. Вот и мобы местные нарисовались. Интересно, как они отреагируют на сгусток плазмы. Может попробовать, зашвырну подальше, чтобы исключить вред себе любимому, и буду посмотреть. Здесь нет игроков, ни от кого скрываться. Проснулось мальчишеское нетерпение, хотелось похулиганить, попробовать все сразу и, чтоб мне ничего за это не было. В руке зародился шарик, подчиняясь моей воле, быстро изменил форму до плоскости, края скруглились, получилось что-то вроде тарелки. Ну, поехали. С силой швырнул снаряд в сторону скрывшейся твари, вовсе не в нее целил, я не псих. Столько материи влил, что мое фрисби уже выросло до метрового диаметра и продолжало увеличиваться. Послышался тихий, но мощный гул, постепенно перерастающий в рокот. Снаряд сделался ярче и вдруг заполыхал желтыми искрами. Тут мне стало страшно, не зря ли затеял пакость. Постепенно сгусток плазмы пропал из вида, прошло несколько минут, я принялся беззаботно глазеть по сторонам, и в этот момент раздалось мощное и всепроникающее бдам. Густой воздух дернулся, поверхность под ногами пришла в движение, а где-то на горизонте, может быть впервые за многие века, взошло солнце. Яркое, яркое, даже на душе сделалось теплее. Слева появились очертания гор, высокие, уверен, в свое время они были местной достопримечательностью, когда-то с них открывался прекрасный вид на город. Справа подсветились бескрайние поля с вкраплениями темных полос, должно быть раньше, Это были лесопосадки. Прошло несколько секунд, и искусственное солнце погасло, мир Грида вновь стал темным и унылым. И где мой опыт? Да вы издеваетесь, неужели я никого не прибил? Внезапно задул холодный, почти ледяной ветер, заставив меня обернуться. Со стороны еле заметного в серо-черной тьме светила приближалось что-то странное. Антрацитовое облако не облако, но стелилось оно практически по развалинам, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, вот-вот налетит. Что за хрень? Я догадался взглянуть на карту и едва не выматерился. Ко мне приближалось несколько красных пятен, кучно, будто за ручки держаться. С руки сорвалась игла. Через несколько секунд она угодила в центр облака, и никаких результатов это не принесло. Да почему же так холодно? Словно в ледяную воду окунулся, вот-вот зубы застучат. Глянул на характеристики, ругнулся громко, грязно и, что есть мочи, припустил вниз по лестнице, успеть бы. Показатель жизненной энергии скатился далеко за третий, останавливаться не собирался. Прыг-скок, через 5-10 ступеней я оказался на нижнем пролете, ветром пронесся мимо туши змей, замечая на левой стене что-то неправильное, и едва ли не щучкой миновал мембрану. Большая локация сопряжения миров. В нос ударила густая вонь, мне было плевать, я дома. Адаптация завершена. Перепрыгнул через голову змей, встал лицом к порталу. Нет, я мог сбежать, заводь огромная, попробуй отыщи одинокого игрока. Но я не хотел оставаться в неизвестности, пройдут твари или нет, вот в чем вопрос. Если да, придется принимать бой, и плевать, чем закончится, я дома. Опомнившись, поменял практически опустевший накопитель в руке зародилась и погасла игла, а в памяти всплыл навык со звучным названием «Инспектор», я его так и не изучил. Плохо, но уже ничего не поделаешь. За мембраной потемнело, я приготовился к бою, долгую секунду ничего не происходило, а затем змеиная туша дернулась и поползла сантиметр за сантиметром, скрываясь за мембраной. Исчезла голова, а за ней и распухший язык. Вот и утилизировали, подумал я, не смея расслабляться. Я ждал, глядя в меняющуюся черноту, текли минуты, но ничего не происходило, наконец движение по ту сторону прекратилось. Вздох прозвучал сдавленно, со свистом, оказывается, я не дышал. Повезло, не повезло, а ведь я кое-что выяснил. Твари казались бесплотными, а на деле заинтересовались вполне себе материальным трупом. Они живые, прячутся за навыком, а я пока что ноль без палки. Пока не качну несколько профильных навыков, дорога в мой собственный мир заказана. Хохотнул в голос, от осознания своих же мыслей. Мой собственный мир, да хрена с два, думаю. Предшественник думал примерно так же и потому почил бесславной смертью, оставив где-то там контейнер. Мне так нельзя, ни в коем случае, мне еще жить и жить, а затем бессмертие, ну или сотня бонусных жизней. Опять расхохотался. Похоже, с нервяков меня плющит не по-детски, ну и ладно, а вот возьму и напьюсь сегодня, назло всем и Митричу заодно, пусть закаляется. Системная жизнь долга, ни одну цистерну можно в глотку залить. Так, что-то я раздухарился, враг не показывается, значит, пройти не может, вот и прекрасно. Глянул на карту, убедился, что поблизости никого, затем достал из хранилища складный стул и уселся с удобством, плевать на вонь, от нее не подыхают. Итак, что мы имеем? Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Использовал наградной камень сразу, не задумываясь, не та эта вещь, чтобы в копилку складывать. Дальше встал вопрос, куда использовать 54 очка характеристик, тоже не особо размышлял, 50 в интеллект, оставшиеся 4 в ловкость, как в самую отстающую характеристику. Человек, имя Феникс, уровень 57, прогресс 0, свободный опыт 40 783 109 675 805, жизненная энергия 1 001 291 1 290. Темная материя 873 566 1 2500. Интеллект 250. Сила 120. Ловкость 74. Выносливость 129. Меткость 740. Удача 3. Креативность 5. Интеллект, вот о чем говорила Искра, влияет на силу навыка, только если он родной. А у меня, извините, уже 250, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь, дело не только в возросших атакующих навыках, защитные тоже подтягиваются, а о защите мне нужно думать в первую очередь, потому как мелочь я, последняя экспансия в мой мир, прямое тому подтверждение. Хренов слабак. Еще одна интересная характеристика, пожалуй, самая тугая на прокачку – удача. Не потому ли мне так везет, ведь до сегодняшнего утра в показателях стояла двойка. Не стоит об этом задумываться хотя бы потому, что мало понимаю. Очень непростая характеристика. Кстати, надо бы познакомиться с темой на форуме. По опыту знаю, пишут много в основном чушь, но частенько попадается интересная, а главное, полезная информация. Креативность – это уже помощь в профах, наверное, потому, что думается мне, на остальные характеристики она тоже влияет, особенно на удачу. Жаль, конечно, что мне ни с кем пообщаться на тему эффективной прокачки профессий, приходится методом тыка. Одно я знаю точно, чем выше показатель креативности, тем больше вероятность получения крутого рецепта, шмота или, соответственно, бежи. Эх, придется недельку или две убить на прокачку обязательных профессий, а то с этими походами выбиваюсь из собственного графика. Дело вовсе не быстрое, пройдут месяцы, прежде чем я качну алхимика с артефактором на 7-й уровень, а потом 8-й, это уже годы. Как-то грустно становится. Или использовать камень мастерства. Я достал нужный предмет из хранилища, маленький, ничем особо не выделяющийся артефакт, расходник, стоил дороже камня уровня, подозреваю, что и камня забвения. Точной цены я не знал, даже не интересовался, так что может быть намного дороже, что, в общем-то, логично. Попробуй-ка с 9 на 10 алхимика качнуть, сколько десятилетий потратишь, больше века, так себе перспектива. Я же не тибетский монах, для которого во вселенной все относительно, а время вообще не важно, у меня его мало. Ровно до того момента, когда придут заклятые друзья из копытных. Камень мастерства, произнес я шепотом, покрутил его в руке и убрал в хранилище. Использовать его сейчас, верх расточительства. До 7 уровня, однозначно качаюсь вручную, а вот дальше, где взять нужные артефакты, в количестве 6 штук, точнее, 5, можно больше, чего уж тут, искать и открывать новые миры не смешно. Возможно, тайники помогут, они встречаются намного чаще. Стоп, я попытался вернуть мысли в прошлое, чувствовал, что упускаю нечто важное, где, когда и что видел, прокрутил недавние события, вот я стою и улыбаюсь как слюнявый идиот, увидел красивую картинку во время вспышки, затем неожиданная атака, пытаюсь отбиться и убегаю, лестничные пролеты, туша змеи, стоп, что было на левой стене, показалось неправильным, верно, контур прямоугольника, тайник, прямо под боком. Я поднялся со стула, глянул на мембрану межмирового портала, движения не наблюдалось, но это не значило, что там никого нет. Времени прошло немного, вполне могут ждать и видно ли меня через мембрану, вот в чем вопрос, как же я мало знаю. А если войти и активировать стену тьмы, успею ли? Сейчас уже поздно метаться, но я мог проверить навыки наверху. Стена тьмы, проклятие замедления, я выпустил иглу и сбежал. Всему виной неожиданность, страх и неизвестность. Ладно, сегодня пытаться не буду, подниму несколько уровней, изучу профильные навыки, а уже потом рискну. Глядишь, за это время обо мне забудут. Кстати, насчет навыков, я вновь вернулся на стул. Для изучения навыка первооткрыватель требуется. Навык стихии земли, навык стихии воды, навык стихии воздуха, навык стихии огня, навык стихии времени, картография, ограничение. Уровень 100, ограничение, интеллект 400, темная материя 500 единиц, свободный опыт 1000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Вот тебе и засада. Ладно, расстраиваться пока рано. Что дает навык? Первооткрыватель поднимает наблюдательность на новую ступень развития, наделяет способностью обнаружения межмировых, межлокационных порталов, начальный радиус действия 100 метров. А вот теперь, можно начинать расстраиваться. Хочу этот имба-навык, прямо сейчас хочу. Дело не только в способности обнаружения порталов, прежде всего наблюдательность, новая ступень. Черт, это все равно, что показать ребенку шоколадное мороженое и на его глазах съесть самому. А чего, собственно, переживать? Да ничего, мне все равно качаться до 100. Лучше заняться насущными навыками, изучу лучше инспектора, пока опять не забыл или не вляпался. Для изучения навыка инспектор требуется. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 50 000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. По опыту выходит недешево. Радует, что нет ограничений. Изучил сразу до максимального, 5-го уровня, отдав за это больше 50 миллиардов. Затем, дошел черед до симбиозов. Боевой щит земли, боевой щит воды, его я еще не испытывал. И самое важное, ради чего и был изучен инспектор, сгусток плазмы. Так-так, что у нас тут? Я огляделся, место не подходило, мало его. Собрался уже выйти в тоннель, но вспомнил одну важную деталь. Сюда заползла змея, значит, может появиться еще одна, или кто другой забредет. Те же гроссы шарахаются, где хотят. Меня такой расклад не устраивает, ни хрен прикармливать черт те кого, привыкнут еще. Остановился на первой ступеньке, глянул на широкий проем, ведущий в помещение с мембраной, вздохнул и взялся за работу. Хорошо, что в хранилище остались материалы с кишиного убежища, не пришлось ничего разбирать, и работа заняла чуть больше часа. Усиленная навыком монолитная стена, толщиной в 30 сантиметров, теперь ни туда, ни оттуда. Оставалось надеяться, что заблудшая тварь не будет обладательницей ультимативных навыков, с какой бы стороны она ни пришла. Ладно, с этим все, пора заняться атакующим навыком. С этой приятной мыслью, я спустился в тоннель, просканировал обе стороны, что визуально, что по карте, никого не наблюдалось. Приступим. В руке зародился небольшой сгусток. Разницу с прежним навыком я заметил сразу. В окне интерфейса появился длинный разноцветный столбик, начиная со светло-зеленого, заканчивая ярко-алым. Я напряг навык, в зеленой зоне появился бегунок, сгусток увеличился, преобразовавшись в нечто вроде большого гвоздя. Благодаря предыдущим симбиозам, плазма, находящаяся под контролем, с телом не взаимодействовала, так что я развлекался, как хотел. Гвоздь превратился в нож, добавил немного темной материи, полоска бегунка добралась до желтой зоны. Поднял руку ладонью вверх, нож моментально превратился в диск, по краям выросли зубья. Диск отделился от руки и начал вращаться, постепенно наращивая скорость. Послышался свист. «Вот как ты работаешь, инспектор. Круто». Убавив подачу материи до зеленой зоны, хотел было швырнуть по старинке, но в голову пришла другая идея. Раз могу управлять мысленно, причем получилось на интуитивном уровне, то почему бы не отправить в цель таким же образом? Вытянул руку, понимая, что в реальном бою у меня не будет на это времени. Диск вращался и свистел, а затем, повинуясь мысленной команде, сорвался с места, да так шустро, что его след превратился в сплошную линию. Бдах! Снаряд влетел в стену, метрах в 10 от меня, вся сила взрыва ушла в яркость, все правильно, заряд был небольшим, мне понравилось. Теперь нужно довести действие до автоматизма, никаких красивых жестов, по крайней мере, пока. Стрельба плазмой с руки, в любом положении, без понтов, как сраный ковбой. Приближающийся шелест вернул меня на грешную землю, огромная змея возвращалась. Пришлось экстренно открывать портал и валить в убежище. Митрич отвлекать не стал, мужик на охоте, сам разберется, нужна будет помощь, напишет. Уселся за стол, достал из хранилища порцию горячего плова и с удовольствием принялся насыщаться. Еда мыслям не мешала, и я вернулся к недавним событиям. По тоннелю много не прошел, с этой стороны время прошло бесполезно, зато нашел заимку на будущее, да еще какую, целый мир. Надо будет побродить по форуму, ознакомиться с имеющейся информацией, но уже сейчас, трезво оценив ситуацию, с уверенностью скажу, что соваться до сотки, мне туда нельзя, сожрут. Неожиданно плов закончился, я хотел было достать еще одну порцию, вовремя пресек обжорство. Скоро предстоит тяжелый труд, полный желудок станет помехой. Достал стаканчик чая, с удовольствием выпил, затем сменил куртку на шмот с повышенной ловкостью и открыл портал на берег реки. Поохотиться никогда не повредит. Тренировка, прокачка навыков, трофей, в конце концов, включая сюда еду для пета. Но я тут не ради нее, нужно испытать в деле боевой щит воды, и что-то мне подсказывало, наличие этой самой воды обязательно. Взять, к примеру, щит земли, навык ее прямо из-под ног выгребает, на себе ощутил. А где взять воду, допустим, в степи или пустыне, Понятно, что какой-то процент влажности имеется везде, а если не хватит, откуда потянет? Вот это мне и предстояло выяснить. Глава 25. Твари, что странно, выходить не спешили, словно перерыв какой устроили, может, даже на обед, плавно переходящий в сон. Мне до того дела не было. Отошел от берега метра на 4 и, недолго думая, активировал новый щит, на малую мощность, так по крайней мере планировал, а получилось, как обычно. Шум, плеск, передо мной с угрожающей скоростью, выросла трехметровая волна, заставив отшатнуться. Но падать-то не спешила, я присмотрелся и разглядел сквозь нее пару сухопутных щук. Твари только высунули головы из воды, и наличие щита их нисколько не смущало. Толщина доверия не внушала, и вообще я начал разочаровываться. От чего это дерьмо защитит? От комаров с оводами? Погоди-ка, я окинул взглядом щит, тот представлял собой переливающуюся плоскость, примерно 6 на 3 метра. А если добавить материи, сказано, сделано. Из зеленой бегунок поднялся в желтую зону, щит замерцал, сделавшись матовым, повеяло холодом, от нее стал исходить пар. Ха, заледенело. Самые шустрые мобы стали тыкаться в ледяную преграду. Те, что поумнее, начали обходить, приближаясь с двух сторон. Нет, так не пойдет. Бегунок сполз до бледно-зеленого цвета, стена потрескалась и осыпалась крупными кусками льда, засыпав несколько щук. Прекрасно. Не удовлетворившись проведенным опытом, я отбежал на несколько шагов назад и активировал новый щит. Смотреть за процессом было интересно. Влага, образовав сотни тонких жгутиков, потянулась со всех сторон, в основном с реки, но также из почвы и даже тварей. Я аж рот от изумления открыл. Жгутики были тонкими, видимо, много не вытягивали, потому мобы не проявляли беспокойства, так и приближались, до тех пор, пока не уперлись в упругую стену. Та, словно резиновая, двигалась под натиском туда-сюда, но сквозь себя не пропускала. У меня родилась идея, отбежал дальше, дабы не попасть под вонючие плевки, представил, что стена двинулась ко мне, и та, к моей радости, подчинилась. Я бы, наверное, в ладоши захлопал, но та вдруг потеряла форму и растеклась по грунту, снося твари во все стороны. Что за хрень? В следующую секунду мне стало не до вопросов. Полетели плевки, пришлось уворачиваться. Эффективный против твари пожиратель света не сработал, и я побежал к стене. Быстро заскочил на выступ, обернулся, молчаливые мобы двигались сплошной стеной. Заглянул в свои параметры и убедился. Накопитель темной материи пуст, то количество, которое регенерируется, не успевает за моими потребностями. Очень прожорливый навык, матюгнувшись в полголоса, я открыл портал в убежище. Вернувшись домой, вышел на улицу, покормил довольного жизнью Кешу, а уже затем спустился на новую стройку. Там я трудился до позднего вечера. Под конец рабочего дня, написал Митрич, вызывая меня на ужин. Оказалось, он приготовил жареную картошку с грибами, пахло просто божественно, а на вкус, пальчики проглотишь. Вспомнив, что хотел напиться, плюнул на эту идею, ничем хорошим оно не закончится. Зная себя, скорее всего, захочу поразвлекаться с навыками, окажусь в поселке или даже на перекрестке города небоскребов. Уверен, там меня ждут, раз уж на терре засады устраивают, то здесь подавно, так что ну его нахрен. Я сидел на ступеньках, ведущих в спортзал, метательная машинка добросовестно отстреливала мячи, Митрич, по-молодецки хекая, отбивал их или уворачивался. Получалось не то чтобы прекрасно, но намного лучше, чем неделю назад. В первый день старик даже не знал, как себя вести, бестолково болтался по центру зала, пытаясь отбить хотя бы что-то, а мячи прилетали со всех сторон, доводя его до состояния матерящегося зверя. Спустя всего 7 дней, Митрич делал определенные успехи, движения стали четкими, выверенными, рука почти отросла, дело встало за пальцами, однако одеть наруч это не помешало. Он сам его сшил и довольно неплохой, кстати, 5-й уровень, ловкость и прочность, с задачей справлялся прекрасно, добавляя бывшему старику прыти. Очередное кольцо ушло в хранилище, я взялся за следующее, скрафтил. Превосходное кольцо, уровень 6, характеристики, скорость восстановления Т, М плюс 36 ЕТМ, вы создали превосходный артефакт, получено 3000 единиц свободного опыта, неплохо, Митричу отдам, решил я, глядя, как он отбивает очередной мяч, я использовал старика как аккумулятор, скидывал опустевшие накопители, а тот за пару дней их наполнял, расход у него сильно меньше, навыками-то не пользуется, Еще один плюс напарника. Да, я выращивал себе именно напарника, или соратника, как бы неприятно это ни звучало, человек все-таки постарше меня будет. С другой стороны, не попадись он мне в тот день, кто знает, как бы сложилась судьба. Я так и ходил бы бирюком, ничего бы не сталось, а вот Митрич, ладно, не буду себя сильно хвалить, и без того знаю, что хороший, почти. Старик тем временем начал сбор мечей, нагибался бодро и кряхтел скорее по привычке, я отсюда видел довольную улыбку. Убедившись, что он остается на еще один сеанс, я поднялся в дот, вышел на улицу. Кеши не видно, но из его убежища доносились мерные удары вперемешку со скребанием. Интересно, что не понравилось жильцу. Спустился в убежище, осматривая стены и потолок, 5 метров, между прочим, мне пришлось попотеть. И ширины помещения тоже хватало, в догонялки не поиграешь, но пяток таких, как Кеша, поместится легко. Это при том, что вход узковат, то есть разрушитель забраться не сможет. Обнаружил Пета долбящим стену, прямо так, клювом, и безрезультатно. Фортификатор не зря свой хлеб ест, то есть темную материю. Поскольку в деструктивной деятельности Кеша замечен не был, значит, реально что-то не устраивает. Еще один винт-канал добавить, или лабиринт хочешь построить? Кеша повернул голову и как бы мотнул клювом. Кра, тебе нужен еще один выход, ткнул рукой в стену, сопровождая действие мысленным посылом. Кра-кра, Пет запрыгал на месте. Я задумался. В принципе логично, получается, он здесь в ловушке. Строя единственный вход, я руководствовался простой логикой. Меньше дырок, меньше нежданных гостей. С другой стороны, кто сюда полезет? Я был свидетелем, как от него улепетывал махнагон 60 уровня. Про ушанов и говорить не стоит. Одним своим видом до грязных ляжек пугает. Ладно, сделаю. И тут же приступил к выполнению. Это не значило, что сегодня я закончу. Дня на 3 точно растянется. Для успокоения Пета, хотя бы начну. А то будет долбиться, пока клюв не сломает, стена-то усиленная. Работал по принципу ступеней, делаю несколько, постепенно углубляясь, затем шагаю выше, насколько это возможно, и работаю с потолком, а уже после возвращаюсь к полу. Схема отработана еще со спортзала. Вечером Митрич заговорил о материалах для крафта, я и сам понимал, что пора наведаться на терру, пополнить запасы всего, скинуть накопившиеся ресурсы, в том числе грибы. По грулотам пока не промышлял, популяция еще не восстановилась. В остальном же, кроме крафта, работы фортификатором и тренировок у реки, продвигался по тоннелю. По многу не получалось, километров 5-7 в день. Зато без особых происшествий, бродячую змеюку я к ним не причисляю. Это вроде как местная достопримечательность, приходилось сбегать. Дня 3 назад, напоролся на гнездо гроссов-бродяг, как выяснилось, образ жизни не соответствует названию. Устроили жилище в технических коридорах. Уже на подходе засек движение красных точек в левой стене тоннеля, закинулся всем, чем можно, и попытался пройти незамеченным. Не получилось, среди них нашлись и высокоуровневые твари, срисовали меня недалеко от входа в жилище, пришлось отбиваться и бежать вперед. Решил же, что не буду разрушать местную флору с фауной. Вот и приходится принимать не особо популярные решения. «Ты все-таки винтовку присмотри», — отвлек меня Митрич, — «крупнокалиберную. Некоторых бестий пробить не могу, даже зелье твое не помогает». Я кивнул, наметки уже были, присматривался на ауке. «Раз уж надо, так возьму, а заодно несколько полезных навыков для старика». На терру отправились утром, мне стало совестно перед Митричем, взял его с собой, чтобы нормально помылся. А тот и рад. Долго глядел в окно на заснеженный двор и далекие горы. Выходить наружу я ему запретил, правда, пришлось объясняться. Я уже говорил, что перешел дорогу непростым игрокам, они меня браконьером считают, почти правда их правда. Ты тоже браконьер. Я-то, старик округлил глаза, кем я только не был: снайпер, сапожник, алкаш, почти бомж, но браконьером меня еще никто не называл. Хех, заводь, в которой мы обитаем, имеет хозяев, и посторонним охотиться не позволено, под страхом обнуления, смерти, или чего другого, похуже. Похуже, это рабство, поинтересовался тот. Так точно, будешь пахать по 20 часов в сутки, до тошноты, до помешательства за еду. Опыт, что капает с крафта, будут выгребать каждый вечер, так что не накопишь. А если не захочу отдавать, силой, что ли, выбьют. В глазах Митрича горели огоньки сомнения. Никакой силы, только навыки и зелья. Есть такие, на привлекательность завязаны. Подойдет к тебе дамочка, такая она будет красивая и желанная с ласковым голоском, ей только словечко сказать да улыбнуться, а ты сам все отдашь и на задних лапках перед ней пританцовывать будешь. Да моя королева, что еще нужно моя звезда, все отдам, жизнь, да забирай. Примерно так. Тьфу, Митрич скривился. Рассказал-то как, я сразу поверил. И не хочу я уже туда, мне в этой самой заводи хорошо. Захочешь, Митрич, не через месяц, так через три или год, опостылит тебе в локации сидеть. Главное к тому времени прокачаться настолько, чтобы ходить без страха. Есть такое зелье, безбрачие называется, от привлекательности спасает, и навыки тоже существуют или бежа. Вот тебе стимул. Кстати, скрафти такой предмет или похожий, главное, чтобы дополнительная характеристика подходила, я снял и протянул ему перстень. Перстень демократа, уровень 6, характеристики, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, интеллект плюс 6, дополнительные характеристики, страж, слияние. Тот пару минут мусолил перстень в руках, взгляд отсутствующий, губы шевелятся. Затем вернул. Понял. Только, как такую хреновину сделать? У меня ж все простые вещи получаются. Ловкость там, выносливость. А тут-то страж крутая характеристика. Он покивал головой. Стальная кость. Тоже круто. А ремешок-то, ты сделал. Так что, все в твоих руках. Кстати, я тут советы бывалых читал. Говорят, когда вещь сделана своими руками, а ты до, то шанс создать что-то ценное, возрастает. Это как с ремнем? Да, а с бижутерией попробуй проволоку, в мастерской лежит несколько мотков. Я уже об этом думал, перебил меня Митрич. Можно же камушки клеить, да хоть клыки твари, все можно. После помывки проводил старика в заводь, затем занялся сортировкой трофеев с ресурсами, провозился с полчасика, принял душ и отправился в системный банк. Красавица Клея проводила до аукционных терминалов и ушла, эффектно виляя бедрами. В этот раз я не стал ничего говорить. Нечего смущать работников банка. Занялся торговлей. Итак, боевая оружейная смазка. Давно все продалось, я тут же загрузил новую партию, цену оставил прежней, если и в этот раз сметут, подниму еще на 20%. Грибы тоже порадовали, продалось все и по прикидкам, прибыль выходила больше, чем на яйцах грулот. А не расширить ли мне ферму, я почесал затылок. Может у себя высадить, в поселке, выкопать подземелье, натаскать грунта с рассадой. Я прикинул, сколько это займет времени, и решил почаще подкармливать охранников в тоннеле, с этого толку будет больше. Загрузил грибы в лоток и раскидал их по лотам, подняв цену на 30%, это заняло немало времени. Затем взялся за изделия Митрича, ремни, перчатки, он умудрился сшить несколько курток с неплохими характеристиками, их тоже выставил, потом его порадую. Следующим этапом, занялся закупкой материалов, несколько видов кожи, каждый по 3 рулона, материалы для подошвы, он же сапожник, а я в прошлый раз забыл, сегодня взял резину и каучук. Так, что еще? Ах да, винтовка и книги навыков по ядам, для меня и Митрича, высшие яды, я еще не изучил, а старик и тем паче. Копался долго, в итоге нашел только системные противоядия, высших давно не было, значит... Придется напрягать Антония. Винтовка нашлась быстро, но вот цена на нее, малость обескураживала. Триллион по фиксированной ставке, то есть переводи опыт и можешь пользоваться сразу. Истребитель богов, уровень 7. Базовые характеристики. Масса, КГ, 28. Длина, 2200. Длина ствола, 1300. Калибр, 14.5-114. Начальная скорость снаряда МС 1200, эффективная дальность стрельбы М 3000, система подачи коробчатый магазин на 5 патронов, характеристики, начальная скорость снаряда плюс 55, эффективная дальность стрельбы плюс 55, критический урон плюс 7, отдача 50, облегчение веса 40, вместимость короба плюс 100, прочность конструкции плюс 100, дополнительные характеристики, твердая рука. Бесшумность, живая пуля, антищит, охо-хо, вот эта винтовка, вот это я понимаю, наверное, стоит своих денег, что такое живая пуля, способность снаряда находить слабое место, выходит, пуля меняет траекторию полета, так это же критическая точка, Полезная характеристика. Антищит. Игнорирует физические и энергетические щиты. Результативность зависит от сопутствующих навыков. Ладно, уболтали. Беру. Думаю, Митрич будет рад. Оплатил покупку и достал из слота новую игрушку. Надо сказать, винтовка внушала уважение. Мощная, брутальная. Да это скорее малокалиберная артиллерия и снижение веса с отдачей позволяют стрелять с положения стоя. Неудобно, но с моими параметрами можно. Митрич тоже справится, если про силу с выносливостью не забывает. Глянул на лоты с другими винтовками и ничего похожего не обнаружил. Видимо, оружие не сильно популярное, либо разовая акция, нарваться на которую мне далось. Купил заодно 20 цинков с патронами. Напоследок зашел в лоты с удобрениями и ничуть не удивился, когда обнаружил, что все продалось. Хоть конвейер запускай, кеши это несложно, даже с радостью поработает, главное, кормить на убой. Посмеявшись над абсурдностью ситуации, я покинул аукцион. С банкиром пока говорить ни о чем, он бы сам написал, потому я отправился в коттедж. Нужно было покопаться на форуме, чем я и занялся, попивая вкусный кофе. Для начала открыл почту и чуть не уронил кружку с кофе на клавиатуру. Почти 30 тысяч сообщений. От кого? Имбабык, Король Лир, Лаврентий, Перец, тысячи и тысячи незнакомых ников. Чего им надо? Ткнул в первое попавшееся. Перец. Откуда инфа? Лаврентий. Это проверено. Остальные сообщения мало чем отличались. О чем базар? Перцы. И тут я вспомнил, что создал тему на форуме «Призрачное бессмертие», написал целый пост, расстарался и благополучно о нем забыл. А под ним появилась целая ветка, отдельные тематические посты, сторонние ответвления, гневные, злорадные, прослеживались угрозы. Грош. Да ты ёкнулся, друган, какие к херам лимиты? У меня на сливах свой бизнес построен, пацаны уже по 30 раз слились, да я сам тоже, знаешь, сколько бабла зарабатываю, тебе философу сраному не снилось. И тут что получается? Все, амба, да я же разорюсь. Трассер, туфта это, кого вы слушаете? Чел решил выделиться, а может, вообще заказ выполняет, сливайтесь сколько хотите. Арнольд, меня уже два раза слили, значит, осталось 48 или 98, а как же теперь охотиться? Вы серых граберов видели, я на них фармлюсь, один раз из 10 обязательно сольешься, хитрые бестии сильные. Что теперь делать, Амелия? Ну че хренососы, допрыгались? Думали, вечность можно будет ходить поплевывая, бессмертие, ха-хаве вам тележку, вы такие же как все, схавали, молодой, я этого старика знаю, на коре семь отирается, травки собирает, корешочки, а взгляд такой хитрый, из максимума он, уровень 100+, вранье это, точно заказ, нос, короче, делаю заказ на козлину старика, заснять обнуление, желательно с пытками, чтобы долго, десятку ярдов плачу. Черный читер, за десятку сам сливай, нашел лохов, тоже бя заказчик нашелся, изя, качайтесь до 110-го, там лимит восстанавливается, информация проверена, за камнями небожителей пишите в личку, в наличии 7 штук, трассер, то-то я смотрю, предложения по камушкам пропали, это наш изя все скупил, сука ты, барыга, не слушайте изю и старика, это сговор, я устал читать этот бред, да и время тратить не хотелось. Походил по другим веткам, информация о пропаже камней небожителей подтвердилась. Кто-то все скупил или придерживают в ожидании более высокой цены. Интересно, как сам факт, в остальном же меня это не касалось. Что касается камней уровня, так те, наоборот, подешевели, судя по словам болтунов с форума. Цена просела процентов на 10-12. Очень интересный эффект от моего вброса и опять же для меня бесполезно. Пора заниматься настоящими делами. Поискал информацию о мертвых мирах, ее оказалось немного, кто знает, может, я не те вопросы задаю. Итак, такие миры есть, я уж точно не сомневаюсь, сам недавно отметился. Все открытые мертвые миры находятся под топ-кланами, был даже краткий список тех кланов. Коалиция серых, китайский клан Вэйдун, максимум, и еще несколько. Вопрос, чем заинтересовали топов эти миры? Вариантов на самом деле много. Начнем с ресурсов. Дорогие, потому доступные далеко не всем, выпадают с твари 300+. А такую еще завалить надо, это работа для прокачанной, спаянной годами совместных боев консты. Тут я вспомнил про Митрича и грустно усмехнулся. Нам до таких величин далековато. Но, как однажды сказал дед, ты молодой, у тебя все спереди. На то и будем рассчитывать. Еще один плюс мертвых миров – это заводи. Если верить информации с форума, система не любит пустоты, потому создает множество лазеек, своего рода ручейков для ее заполнения. Количество заводей в мертвых мирах превышает обычные в разы, а это, в свою очередь, переход в другой, возможно, живой и богатый мир. Правда, есть проблема с их обнаружением, порталы небольшие, находятся в труднодоступных местах, так что без специальных навыков задача сложная. Если учесть лютых тварей, 300-400 плюс, практически невыполнимая, а там их до хрена, потому как истреблять некому. А у меня есть первооткрыватель, мысль грела и давала надежду. Помимо всех положительных моментов, был еще один, пожалуй, самый важный, тайники. Да-да, третьего и даже четвертого уровня, помнится мне только второго попадались, наручий зеленый камень мироздания. Такие находки мне нравились, и очень хотелось узнать, что же прячется в высокоуровневых. Опять же, мне придется прокачивать взломщика, но это такая ерунда, подумаешь, недельку потрачу, зато выхлоп какой будет. В моем распоряжении целый мир, по слухам, в таких локациях, тайники попадаются едва ли не в каждом подвале. Вранье, конечно, но ноги-то откуда-то растут, восклицательные и вопросительные знаки. Ладно, вроде все, что интересовало, я нашел, а забыл, так в следующий раз исправлю. Спустился в подвал, загрузил в личное хранилище продукты с материалами для крафта и отправился в заводь. Митрич встретил меня в убежище, старик не бездельничал, на столе лежали остатки трапезы, видимо, перекусил по-быстрому, все остальное место занимали инструменты, выкройки и другие материалы. «О, я вот решил мастерство подтянуть», — произнес он, ловко сшивая две детали, куртки или жилетки. Я принялся выгружать его заказ, сначала тюки с кожей, рядом цинки, а поверх положил истребителя богов. От Митрича это не укрылось, сначала косился молча, когда понял, что видит, уставился на меня. Я думал, ты ПТРКу принесешь, а тут, это чуть покруче противотанкового ружья, сам оцени, отошел в сторону. Напарник с готовностью подхватил винтовку, легкая какая, ах ты ж, он замолчал, знакомясь с характеристиками. Как это бесшумность, а затем опомнился, пистолет-то да, понимаю, но эта дура, она же должна как пушка бабахать, только с наушниками стрелять, иначе оглохнешь. Так, ты попробуй, пошли на твою лёжку. Митрич не думал спорить, сам открыл портал, пропустил меня, едва ли не бегом устремился к деревянному настилу. Положил на него винтовку, начал перебирать патроны. Отдача минус половина, ну надо же, бормотал он. Я в это время выдернул запирающий камень и выглянул в бойницу, твари не наблюдалось. Напарник щелкал механизмами, настраивал оптику, одобрительно цокая языком. Хороша винтовка, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Истребитель богов, надо же. Полностью настроив оружие, он пристегнул короб, передернул затвор, улегся на настил, приготовившись к стрельбе. Я в это время мониторил округу, поочередно заглядывая во все бойницы, твари словно выходной взяли. Подумал было, малость пошуметь или вообще в роли наживки выступить, тут пришла другая идея. Как винтовка называется, Митрич? Так это, истребитель богов, он непонимающе покосился на меня. Давай их найдем, не настоящих, конечно, не дай система на таких нарваться. Погоди, про те танки ходячие, Митрич ухмыльнулся. Так точно, подтвердил я, замечая, как загорелись глаза напарника. Я открыл портал, ведущий на скальный выступ, тварей на берегу не было, но это ненадолго. До земли чуть больше 3 метров, чего для задуманного явно недостаточно, потому я начал карабкаться выше. Митрич, спрятав винтовку в хранилище, последовал за мной, несмотря на не полностью отросшие пальцы, двигался он споро, сказывались прокачанные характеристики. Подходящий выступ с небольшим гротом нашелся на 10-метровой высоте, напарник запрыгнул вслед за мной, не особо запыхавшись. Судя по довольному виду, ему это нравилось. «Да тут вообще хорошо, щуки не достанут», он глянул вниз. «Я не стал пока говорить про их акробатические способности, друг на дружку прыг-скок, сам потом увидит», сказал другое. «Ну что, готов?» Он пожал плечами, типа всегда готов. Улегся на камень с винтовкой, пробормотав. «Так, вроде приманить надо, так долго соображать будут. За это не переживай, сейчас приманю». В руке зародился сгусток плазмы, представил пушечное ядро, оно стало наливаться материей. Спустя пару секунд, подчиняясь моей воле, сорвалось с места, набирая скорость и размеры, устремилось к реке. Через пяток ударов сердца в воду влетело огромное ядро. Бум прозвучало мощно и степенно, воздух наполнился диким шипением. На месте падения вспучилась гигантская воронка, помимо воды в небо взлетели останки туши, какая-то грязь, все это вперемешку с огнем. Интерфейс взорвался сообщениями о полученном опыте и трофеях. «Охренеть!» – выдал Митрич, глядя на приближающуюся волну. «Это что, ты еще не знаешь, сколько винтовка стоит? Сколько? Триллион свободного опыта. Ой!»